Глава 11. Пока Андрей везет меня домой, кручу в голове разные варианты. Как же заставить этого женишка заплатить за обиду? Но авто тормозит во дворе моего дома. Я выскакиваю, не прощаясь, что-нибудь придумаю, но точно поквитаюсь. «Забери свои вещи!» — кричит в окно Андрей. С разбега торможу и резко разворачиваюсь. О чем это он? Какие вещи? Которые оставила в моей машине. Оглядываю себя. Чего нет? И тут же соображаю. Вот голова садовая. Точно мекиной набита вместо мозгов. Андрей протягивает мне сумочку и телефон. О, спасибо. Дергаю свое добро из его пальцев, но он держит крепко. Если тебе было так не втерпёж, могла бы и сказать. Не успокаивается босс. Я остановился бы на заправке. Вспыхиваю до корней волос от смущения. Догадался все же. Прекрати, это так отвратительно. Шиплю, как змея, и в сердцах топаю ногой. Что поделаешь, природа. Мы над ней не властны. Этот говнюк еще и потешается надо мной. Резко разворачиваюсь и бегу к подъезду. Эй! Ну что еще? Кажется, домой сегодня не попаду. Бросаю быстрый взгляд на дом. Вдруг Светка караулит у окна. Увидит, потом не отмоюсь. Представить даже страшно, через какую мясорубку меня пропустит сестрица. Твой мобильник много раз звонил. Пашка охранник. Что ему надо было? Босс качает головой. А в голосе столько ехидства, что можно сжечь вместо свечек по ночам. В честь чего? Какое его право лезть в мою жизнь? Пусть Светку воспитывает. Это она спит и мечтает о таком мужике, как он. Не я. Как ты смеешь? А что? Я же не ответил. И почему мой охранник столько раз тебе звонил? Это мое личное дело. «Не вмешивайся!» «Не вмешиваться?» Эндрю хмурит брови. «Твой телефон меня постоянно отвлекал от мыслей о жизни». «Да пошел ты!» Рявкаю на него, впрочем, совершенно беззлобно. «И вообще, за тобой должок!» «Это еще почему?» «По кочану!» «Выставил меня воровкой перед сотрудниками!» «Прости!» «Не принимаю!» Хочешь, выходной дам? Не пойдет. Тогда чего твоя душенька желает? Желание и желает. Внезапно приходит в голову идея. Какое желание? Недоумевает Андрей. Оказывается, он тоже может теряться. Жди завтра звонка. Эй, я занят. Хотя бы намекни. Жди звонка. Я машу рукой. Я уже больше не обращаю внимания на крики, несусь к подъезду, захлопываю за собой дверь и прижимаюсь спиной. Наконец-то избавилась. Поднимаюсь на свой этаж в отличном настроении. Даже напиваю себе под нос. Не получилось зависнуть в любимом баре, зато с Эндрю разберусь. Но он не может успокоиться. Слышу, как щелкает СМС, кашусь на экран, но не отвечаю. Пусть плод созреет, так моя месть будет слаще и принесет больше удовлетворения. Засыпаю абсолютно счастливая, выключив мобильник. Утром долго валяюсь в постели, выстраивая план дня. В комнату заглядывает Светка. Ты завтракать собираешься? А как же, голодная? Слона могу проглотить. Ногами резко скидываю одеяло и вскакиваю. Напевая, несусь в ванную. Сестра провожает меня взглядом и крутит пальцем у виска. «Мам!» — кричит она. «Сонька, а зверину наглоталась!» «Опять?» Мама, как всегда, понимает все неправильно. Я чмокаю ее в щеку и плюхаюсь на стул. «А где папа?» «Уехал на фабрику. Форс-мажор. Поставщики нити ткани привезли». «Понятно. Что у нас?» «Яичница и блинчики. Что будешь?» Все буду. Я ем под пристальными взглядами двух пар глаз. Светка с мамой явно не понимают, отчего у меня такое отличное настроение. Но я и сама не въезжаю, почему с таким нетерпением жду сегодняшнюю встречу с Андреем. Наконец прихожу к выводу. Он меня неделю унижал, заставил мыть полы в баре. Теперь пришла моя очередь отыграться. У себя в комнате включаю телефон и с нетерпением смотрю на экран. 5 звонков и 8 СМС. Отлично, теперь можно и позабавиться. Набираю номер босса. Он сразу хватает трубку, словно держит ее в руке. «Привет!» — говорю нежным голоском. Дверь распахивается, на пороге стоит Светка. «Ты с кем разговариваешь?» Я испуганно закрываю микрофон ладонью. Андрей что-то кричит, но я не вникаю в слова. «Для меня сейчас важнее выпроводить сестрицу, иначе план полетит к чертям собачьим». «С Линкой. Вчера классно оттянулись, обсудить надо». «О боже, Сонька и ее танцульки!» — закатывает глаза сестрица. «И что?» — вскидываюсь я. «Тебе какая разница, как мы расслабляемся?» Светка захлопывает дверь. «Уф!» — выдыхаю облегченно и прислушиваюсь. «Соня, ты куда пропала?» Голос Андрея звучит встревоженно. «Что-то случилось?» «Твоя невеста случилась в моей комнате. Выпроваживала. Короче...» «А теперь послушай меня», — спокойно перебивает он. «Твои желания останутся при тебе. У меня через час самолет. Пока». Короткие гудки в ухе похожи на дробь барабанных палочек. «Это что сейчас было? Плод созрел и... перезрел? Я, дура, передержала молоко на жаре, и оно скисло?» Настроение со скоростью света ухает на пол и катится под кровать. Чуть на колени не плюхнулась, чтобы его поймать. От разочарования швыряю телефон и сажусь, сцепив на груди руки. Чувствую себя маленькой обиженной девочкой, у которой отобрали любимый леденец. «Ты у меня еще попляшешь! Я тебе покажу!» Мелькают в голове злые мысли. Светка, не стуча, снова вваливается в комнату. На ее сияющем лице можно жарить блинчики. Глаза брызжут синими искрами, рот растянут в счастливой улыбке. Она бросается ко мне на шею. «Сонька, Сонька, ты не представляешь!» «Что там еще?» Грубо сбрасываю ее руки. На душе кошки скребут, подозрение рождается внутри. «Эндрю мне такой сюрприз устроил! Такой сюрприз!» «Какой?» — спрашиваю ошарашенно. Неприятное чувство перерастает в раздражение. «И чего скачет, дура? Совсем спятила от этого своего Эндрю. Злюсь на сестру». «Потом расскажу. Пока!» Светка как вихрь уносится в гостиную. Я слышу ее счастливые крики, и черная зависть в жгут сворачивает душу. Я стою посередине комнаты и таращусь на закрытую дверь. Медленно сбрасываю пижаму, открываю шкаф, смотрю на плечики. Что бы такое надеть? И ничего не вижу, а в голове одни вопросы. Что это только что было? В сестрицу бес вселился? А с Андреем что не так? То мне звонит и пишет. А тут вдруг Светке сюрпризы устраивает. Как это понимать? Бегу к кровати, хватаю телефон и тычу пальцем в экран. Пытаюсь набрать его номер. Да все мимо попадаю. Совсем ориентацию от потрясения потеряла. Наконец нажимаю на нужную строчку. Подношу мобильник к уху. «Я с тобой еще разберусь», — бубню под нос, слушая длинные гудки. Получается, меня бортанул, а Светку осчастливил? Нет, со мной так нельзя. «Абонент вне зоны действия сети», — сообщает радостно женский голос. «Отключил мобильник? Вот говнюк!» Ярость разлетается током крови по всему телу. Я начинаю метаться по комнате, хватаю одно, другое. Наконец бросаю все и влетаю в гостиную в одних трусиках. «Софа, оденься!» — в всплескивает руками мать. Ты уже не малышка. Бегом в комнату. Ноги в шорты, руки в топ и вылетаю обратно. Мам, а Светка где? Ускакала к своему Эндрю. Он повез ее в Париж. Париж? Эхом повторяю потрясенное. Вчера ни о каком Париже речь не шла. Босс даже не заикнулся, что наметил поездку. Или я не тот человек, с которым он хочет делиться. А мог бы и намекнуть, когда я, как дура, говорила ему о долге. А как же бар, концерты? И зачем звонил мне столько раз и писал? Мог бы в СМС предупредить. Не спонтанно же он решил слетать в Париж. Еще и Светку с собой прихватить. Эти вопросы пулей проносятся в голове, и с каждым настроение падает все больше. Ага, Светлана собралась мгновенно. Будто сумка уже приготовлена заранее была. И ты ее отпустила? А должна была удержать? Мама удивленно смотрит на меня, оторвав взгляд от сковородки, которую намывает мыльной губкой. Но она еще не замужем. Говорю и сама понимаю, большей глупости ляпнуть невозможно. Ты меня удивляешь, дочь. Мама качает головой и берет тарелку. Светлане 22 года. Хочешь сказать, что у них с Эндрю платонические отношения? И потом, раньше тебя сестра не интересовала? Что-то случилось? Но... Я захлопываю рот. Все, что скажу сейчас, будет выглядеть глупо и смешно. Мама права. Я равнодушно взирала на стенание Светки по драгоценному Эндрю. И чего теперь взбеленилась? Сама не понимаю. Молча отодвигаю маму от раковины. Нужно чем-то занять руки и голову. Иначе свихнусь. Это нормально, что Андрей предпочел мне Светку. Она его невеста. И совсем ненормально то, что чувствую я. Меня будто разрывает на части. Такая боль в груди и обида, что хочется выплеснуть ее на кого-то. В комнате хватаю телефон. Кажется, босс говорил, что мне много раз звонил Пашка. Что надо этому предателю? Набираю его номер. О, Соня, привет. Не прошло и полгода. Хмыкает в трубку он. Чего звонил? Перебиваю поток обвинений. Слышала о концерте Вити Знаменского. Он сегодня в Метрополе выступает. О чем это он говорит? Никак не могу включить мозги. В них по-прежнему крутится сестрица и босс. Кого? Спрашиваю на автомате. Вити Знаменского. И что? У меня билеты есть. Пойдешь? Куда? Слушай, Сонька, тебя пыльным мешком из-за угла огрели. Чего тормозишь? Наконец мне удается выбросить из головы парочку влюбленных голубков. Я вникаю в то, что говорит Павел. А, пойду. Во сколько концерт? В 7 часов. Я за тобой заеду. Весь день я слоняюсь по квартире. Нет настроения ни заниматься, ни помогать маме. Не знаю, что со мной происходит. Словно ступаю по веревочному мосту, а он с каждым шагом все больше раскачивается. Ни один человек не бесил меня так сильно, как жених моей сестры. Варианты мести, один коварнее другого, крутятся в голове. Остается лишь выбрать самый весомый, который зацепит босса на 100%. К вечеру собираю себя в кучу, делаю боевой раскрас. Все же на рок-концерт иду, надеваю самый радикальный наряд. Сегодня мне хочется быть женщиной вамп, сводить с ума мужиков и купаться в их комплиментах. Ого, ну ты, Сонька, даешь! Получаю первый удивленный возглас от Павла. Плохо? Оглядываю себя. Колготки в крупную сетку, грубые ботинки. Юбка, едва прикрывающая попу, черная косуха, увешанная побрякушками, и розовые волосы. Это все я. Да не, ноги только. Что с моими ногами не так? Мгновенно рычу. Бесконечные. Страшно с такой красоткой идти. Украдут. Ну, ты же охранник по профессии. Вот и охраняй. Я сажусь в машину. Поправляю перед зеркалом перышки у одного виска. Вторую часть волос перекидываю на противоположное плечо. Но концерт заводит. Я погружаюсь в любимую музыку и переключаюсь. Весь зал ревет, подпевает, скандирует и аплодирует. Фанатки размахивают плакатами, растягивают баннеры и исступленно кричат, кричат, кричат. И я воплю во всю силу легких вместе с ними. «Может, посидим, Малеха?» — спрашивает после концерта Пашка. «Еще рано по домам». «Давай!» — соглашаюсь я и добавляю. «Представляешь, босс в Париж укатил». «Правда?» — Пашка косится. «Вы так близки?» «В смысле?» — таращусь на него. «Ну, он с тобой частной инфой делится». «А, нет!» — пасую я. Случайно узнала. Мы останавливаемся возле небольшого бара, где Пашка паркуется на стоянке. Я наблюдаю за ним. Сейчас он кажется мне нормальным парнем. Ну, струхнул немного, когда босс наехал. Бывает. Вот извинился же, на концерт меня свозил. Ты же за рулем. И что? Пить не планируешь? А, это? Не парься. Вызову такси. Местечко он выбрал хорошее. В баре многолюдно и шумно. Пиво и алкоголь льются рекой. Свободных столиков нет. Мы протискиваемся к барной стойке, садимся. «Привет, Гош!» Павел поднимает руку. Рядом моментально оказывается бармен. «Привет. Как обычно?» «Ага. А что будет леди Маргариту?» «Где ты увидел леди?» — усмехаюсь я. «Не, давай мне тоже, что и Пашке». «Лады». Бармен наливает два стакана виски и толкает к нам. Ни содовой, ни льда. Чистый крепкий алкоголь. Я смотрю на убойное пойло и ёжусь. Зря пальцы веером распускаю. Ох, зря! Но и отступать уже поздно. Решаю пить по глоточку, чтобы сразу не захмелеть. Ну какое там? Сразу забываю о добрых намерениях. Гоша включает огромный на всю стену экран, где идет футбольный матч. И весь бар превращается в яростного болельщика. Я тоже поддаюсь всеобщему настроению. Раздражение и злость слетают, словно их и не было. Пол, классно же? Скажи. Толкаю в бок Пашку. Ну? Он протягивает стакан. Вздрогнем. Ага. В голове кружится, барные полки, уставленные разноцветными бутылками, медленно вращаются. Я хохочу во все горло, сбрасываю ладонь Пашки со своего колена, а он кладет ее снова. И это так весело, так заводит игра, что на его вопрос «Поехали ко мне?» я отвечаю «Давай».